Стасим III. Строфа. Примечание. Строфа — часть Стасима. Тьма. Подсвеченный сполохами багровый сумрак. Вечный, как само время, мерный рокот реки. Два смутных силуэта. Две тени. Нет, теням здесь не место. Они должны быть ниже. Много ниже. Ты расскажешь мне о Тартаре и павших? Да, дядя? Только правду, а не то, что обычно говорят в семье моему поколению. О Тартаре и павших? Собеседник явно удивлен. С каких пор, лукавый, ты стал этим интересоваться? Я первым задал вопрос, дядя. Ты не ответил. Отвечу. Но с одним условием. Взамен ты расскажешь мне о причине твоего интереса к Тартару. Хорошо. Итак, Тартар. Семья часто произносит это слово, грозя, клянясь и проклиная. Но что это на самом деле? Я буду честен с тобой, Герман. Я не знаю. И никто из семьи не знает, разве что... Разве что? Разве что первенцы. Я имею в виду старуких. Так почему бы не спросить их? Спросить? Странное веселье звучит в голосе подземного владыки. Что ж, попробуй. И если они не ответят, не обижайся. Скорее всего, они просто не заметят тебя. Даже если ты будешь кричать во весь голос, топать ногами и бросать в них камни. Ты видел когда-нибудь старухих? Нет. Тебе повезло, Гермий. Я видел. И не хотел бы увидеть их снова. Мне не нравится чувствовать себя пылинкой, глядящей на вихрь. Гекатонхейры — первенцы земли Геи и неба Урана. Это мощь. Первозданная, беспредельная мощь. Суть нашего мироздания. Соль земли. Все, что запомнилось от нашей встречи, ощущение гигантской, невыразимой мощи, не нуждающейся ни в чем, даже в проявлении самой себя. Бриарей, Гих и Кот, старуки, гекатонхейры, первенцы. Что для них власть, слава, обида, гнев? Что? Ничего. Меньше, чем ничего. Ты думаешь, это Уран, а позже Крон заточили старухих в Тартар? Смешно. Первенцы — три опоры мироздания везде у себя дома, даже в Тартаре. Они просто позволили самонадеянному Урану, а потом и Крону переместить себя так далеко, как те только смогли. Вот это место и назвали Тартаром. Говорят, там нет времени и пространства, воздуха и тверди, воды и пламени, тьмы и света. Там нет даже изначального хаоса. Нигде, ничто и никогда. Впрочем, это слухи. И сейчас в Тартаре есть нечто — это павшие. Я ответил на твой вопрос, лукавый? Отчасти. Скажи-ка, дядя, ведь недаром ты утверждаешь, что старухи неизмеримо сильнее всех, и все наши войны им кажутся муравьиной вознёй. Тогда почему гекатонхейры вмешались в титаномахию, приняв сторону семьи? Это уже... Второй вопрос, лукавый. Скажи, я, старухи вмешались из-за чужаков, которые уже тогда звали себя павшими, ты ведь не угомонишься, да?» «Чужаки? Я слышал о них от Хирона, но ты прав, дядя, такой ответ меня не удовлетворит». «Тогда начнем с самого начала. Нет, не с сотворения мира тогда меня еще не было, а с явления павших. Впрочем, тогда меня тоже еще не было.